долго лежал, никто не знает. Меня нашли последний вечер перед уходом. Лодки уже ушли в море. Со сломанной ногой я не мог идти. Старый шаман Карапана ненавидел меня, потому что он в нерешительности умолк, как бы сомневаясь, смеет ли продолжать. «Говори», — потребовал Манаури. Арасибо махнул рукой, всем своим видом выражая, что об этом не стоит и говорить. «Нет, говори. Почему тебя ненавидел Карапана? Ну?» — настаивал вождь. «Ты же знаешь, мы тоже его не любим. Он ненавидел меня потому, что я знаю много его хитростей и уловок. Он боялся за свою власть, подговорил за меня Конесо. Конесо не позволил меня нести и оставил одного, надеясь, что я умру. Все ушли, а меня бросили. Родственники оставили мне немного еды, но я не умер, я даже могу ходить. Значит, Конесо все еще главный вождь?» В голосе Манаури прозвучал гнев. «И Карапана с ним?» «Да, главный. И Карапана с ним». Итак, положение наше прояснилось. Прояснилось? Никогда, наверное, в этом слове не звучало столько злой иронии, как сейчас при наших обстоятельствах. Прояснилось, что мы оказались одни, что мы не можем рассчитывать на чью-нибудь помощь. А все араваки ушли неведомо куда. И теперь ищи ветра в поле. Обстановка вокруг неясная, а соседство алчных испанцев более чем опасно. Оставаться в этом месте дольше означало навлекать на свою голову новые беды. Арасибо в самых мрачных красках описывал жестокость испанцев на Ла Соледад. Силы у них немеренные, всех они хотят подавить железной пятой, разбойничают повсюду, а на службе у них много куманаготто. «Кто это такие?» – поинтересовался я. «Куманаготто – это соседние племена индейцев на западе», – пояснил Манаури. «Кровожадные людоеды». «Людоеды? Возможно ли?» «Я тебе говорю», – заверил вождь. «Прежде у нас немало было с ними хлопот. Это настоящие карибы». «А карибы плохие?» «Плохие и дикие. У карибов много разных племен, но все они любители пограбить, а трудиться и обрабатывать землю не любят». «А разве вы не карибы?» – спросил я недоверчиво. Манаури, Арасибо и все присутствующие индейцы ужасно оскорбились от одной лишь мысли, что их могли принять за карибов. «Нет!» – воскликнул Манаури. «Мы араваки, мы совсем другое племя. Мы обрабатываем землю и не только бродим по лесам». «Ага, так я и думал», — попытался я тут же исправить свою оплошность. Тем временем женщины приготовили нам обильный завтрак, первую на большой земле трапезу. Арасибо, заядлый, как видно, охотник на крокодилов, обогатил его мясом каймана. Признаюсь, оно показалось мне отменным по вкусу, напоминая телятину и разве что чуть припахивало тиной. Сразу же после завтрака все, в том числе и женщины, собрались под сенью одной из хижин на общий совет. По основному вопросу все были единодушны. Эти края надо покинуть как можно скорее и отправляться вслед за земляками на юг. Но тут выяснились и разногласия. Каким путем? По морю или по суше? Я высказался за первый. Мне жаль было оставлять превосходный, с отменными мореходными качествами корабль, который позже мог сослужить еще мне добрую службу и помочь добраться с берегов реки Померун на английские острова. В конце концов, после долгих споров и препирательств, мое мнение одержало верх. Ночь мы провели на берегу, выставив часовых. После нескольких часов крепкого сна, задолго до восхода солнца мы проснулись бодрыми и отдохнувшими. На темном небосклоне еще сверкали звезды, предвещая рассвет. Когда мы подняли якорь и, буксируя шхуну тремя лодками, стали осторожно выбираться из бухты. Восход солнца застал нас уже в море. Свежий северо-восточный ветер надул паруса нашей шхуны, и мы взяли курс вдоль побережья строго на восток, рассчитывая проплыть так в течение нескольких дней. когда подняты были все паруса, когда ветер посвежел и корабль наш стал рассекать волны, я собрал всех на палубе и произнес речь. «Я благодарен вам за доверие и горжусь вашей дружбой». Примерно так я начал. Мы одержали славную победу над испанцами, но надо, чтобы победы и дальше сопутствовали нам. Этот материк, как вы убедились, жесток и безжалостен к людям слабым. Если мы не хотим погибнуть, мы должны быть сильными, очень сильными, и уметь за себя постоять. «Ой-ей, это правда!» – воскликнул вождь Манаури. «В нашем распоряжении много огнестрельного оружия», – продолжал я. «Достаточно пороха и немалый запас пуль. Но какой прок от всего этого, если совсем немногие из нас умеют обращаться с оружием и стрелять? Кроме меня, у нас только два неплохих стрелка – Арнак и Вагура. Оружий почти 40 и столько же пистолетов. Какой из этого вывод?» «Все должны научиться стрелять», — ответил Арнак. «Правильно, это я и хотел сказать. Каждый должен стать хорошим стрелком и как можно быстрее, уже теперь, во время плавания. Для учебы будем использовать каждый спокойный день». Необходимость в такой учебе не вызывала ни малейших сомнений, и Манаури встретил мое предложение с энтузиазмом. Однако нашлись и не пожелавшие обучаться. Мне вновь пришлось столкнуться с поразительной чертой индейцев, знакомой мне еще по временам, когда я жил в Северной Америке, в Вирджинских лесах. С полным отсутствием у этих первобытных людей дара предвидения возможных событий и вопиющей беззаботностью по отношению к будущему. Это меня удручало. Незадолго до полудня произошло событие, сильно меня взволновавшее. Арнак, перебиравший в каюте оружие, примчался ко мне возбужденный, держа в руках довольно большой лист пергамента. «Ян, посмотри!» Я взял у него лист и едва не вскрикнул от радости. Это была карта. Карта Карибского моря и северного побережья Южной Америки. «Где ты ее взял?» «Там, в каюте, в углу, под тряпками. Еще там много чистой бумаги, перья, черная вода. Белые этой водой пишут на бумаге». Действительно, находка оказалась редкостной. Осматривая прежде шхуну, мы в торопях, вероятно, не обратили внимания на кучу сваленного в углу какого-то ненужного тряпья. Правда, при внимательном рассмотрении оказалось, что карта выполнена от руки и, очевидно, не отличается особой точностью. Но как бы там ни было, она давала общее представление об этом районе. Передав руль Арнаку, я тут же углубился в ее изучение. Линия побережья на карте шла строго на восток еще примерно миль 120, а затем круто сворачивала вглубь материка и, образуя залив, тянулась на юго-восток до самого среза карты. Вместе ее изгиба был нарисован большой остров Тринидад, прикрывающий залив со стороны океана и образующий своеобразную громадную лагуну с двумя выходами в море на юге и на севере. Основное русло реки Оренока в дельте проходило южнее острова Тринидад миль на 150. А сама река тянулась из глубины материка почти по прямой линии с запада на восток. Но примерно в 150 милях от устья многочисленные рукава начинали отходить к северу. Часть из них впадала в залив, а часть в океан. Огромное множество этих рукавов образовало массу островов, составляя дельту реки Оренока. Хотя я и гордился кое-каким образованием, научившись в детстве читать и писать, однако, воспитываясь в дебрях вирджинских лесов, сколь же мизерными познаниями о мире я обладал. На карте было множество таинственных обозначений островов, рек, заливов, составлявших для меня книгу за семью печатями. И я с трудом догадывался об их смысле и значении. Ба! Просвещение в этой области оказались даже индейцы. И разглядывая карту из-за моей спины, они совершенно для меня неожиданно узнавали знакомые места и шепотом восхищения подтверждали ее верность. Индейцы отыскали на карте свою реку Памерун. Это была небольшая река, впадавшая в море между дельтой Оринока и устьем большой реки Эсекибо. «Это правильно!» – воскликнул Манаури. Устье Эсекибо обозначено было миль на 200 юго-восточнее дельты Оринока, а Памерун – миль на 150 севернее Эсекибо. Индейцы единодушно это подтвердили. Внимательно всматривался я в карту. Она хоть в какой-то мере открывала мне глаза на тот мир, в котором в ближайшие месяцы ждала меня неведомая судьба. Я отыскал занятый англичанами остров Барбадос, лежавший строго на север от Тринидада. До него от материка было никак не меньше 200 миль, и я с тревогой подумал, сколько трудностей придется мне преодолеть, чтобы до него добраться. Манаури с большим интересом, чем другие, рассматривавший карту, ткнул вдруг пальцем куда-то в устье Эсекибо и проговорил: «Здесь живут англичане». Я так и подпрыгнул. «Ты не ошибаешься?» «Нет, Ян, не ошибаюсь. Мы знаем, что здесь они передрались с испанцами, с голландцами и хотели переманить на свою сторону соседние индийские племена. Только значительно позже я узнал, что вождь был прав. В этих краях действительно обосновались не только испанцы, но в устье Эсекибо – англичане, а чуть дальше, по берегам реки Куюни – голландцы. Испанцам это очень не нравилось, но справиться с незваными пришельцами у них не доставало сил. Края эти лежали в стороне от главных испанских поселений в Венесуэле, а на Гвиану власть их не распространялась. Кроме того, между, собственно, Венесуэлой и районами, захваченными голландцами, простиралась сплошная стена труднопроходимых тропических лесов, населенных воинственными индийскими племенами, в том числе неустрашимыми акавоями. Племена эти уничтожили не одну экспедицию испанцев. Причем голландцам удалось переманить акавоев на свою сторону и найти в их лице верных союзников. Так или иначе, испанцам пришлось мириться. Известие о том, что в устье Секибо, неподалеку от Памеруна, куда мы направлялись, живут англичане, немало меня порадовало и вселило новые надежды. Во всяком случае, это известие коренным образом меняло мои прежние планы о путях возвращения на родину. На ночь мы, как обычно, приблизились к берегу и стали на якорь, с тем, чтобы чуть свет снова пуститься в путь. На следующий день около полудня пейзаж на материке резко изменился. Убогие доселе заросли сухого, колючего и преимущественно безлистого кустарника сменились высокоствольным лесом, густым, зеленым и сплошь перевитым лианами. Это были джунгли, настоящие знаменитые джунгли полуденных стран, поражавшие буйной пышностью и великолепием растительности, порожденной жарким солнцем и обильной влагой. Я не мог оторвать глаз от подзорной трубы, очарованной неукротимым буйством растительного мира. Я, знавший прежде лишь леса своей холодной северной отчизны. «Теперь», — пояснил Манаури, заметив мой восторг, — «пойдет сплошной лес и лес, ничего больше, повсюду только лес». «Повсюду?» «Повсюду, и на Эсекибо, и на Памеруне, и на Ориноко, и между этими реками, и на острове Каири, который испанцы называют Тринидадом. Весь этот край покрыт сплошными лесами, испанцы называют их гилеями. Лесам этим нет конца и края. Человеку не хватит, наверное, полжизни, чтобы перебраться через эти дебри. Не счесть здесь громадных рек, не счесть индейских племен, живущих в глубине лесов. Племена есть разные, добрые и жестокие, порой больше похожие на диких зверей, чем на людей. Племена могущественные и нищенские. Кроется там и племя, у которого, говорят, золото больше, чем у нас кукурузы. И даже хижины у них из золота. «Ты, наверное, говоришь об инках», — прервал я Манаури. «Но испанцы давно уже истребили это племя и отобрали у них все золото». «Значит, это не инки. Племя, о котором я говорю, не уничтожено и называется Мануа, как и их главный город, построенный из золота. Что-то мне это кажется сказкой. Трудно сказать. В нашем племени Араваков сохранились предания прошлых лет о разных испанских походах. Испанцы рвались вверх по реке Карони, чтобы захватить Мануа и золото, но почти все они погибли. А эта золотоносная Карони и правда существует? А как же, Ян? Конечно, существует. Она впадает с юга в Ориноко. В этих лесах много всяких тайн. Сентябрь в этих краях – начало сухого сезона, характерного тем, что менее проливными, чем в другие времена года, становятся дожди, реже и слабее бури. Поэтому море было довольно спокойным, путешествие наше протекало без приключений, и мы ежедневно по утрам и под вечер упражнялись в стрельбе из ружей. К моей радости, индейцы делали заметные успехи. Судя по карте, мы тогда приближались к оконечностям мыса Пария напротив острова Тринидад. На юге открывались широкие воды залива, в который нам предстояло войти и поплыть затем дальше, на юг. Когда мы подошли к проливу, оказалось, что оттуда, в неверном направлении в океан, устремляется настолько сильное течение, что нам никак не удавалось его преодолеть. Всякий раз, как мы приближались ко входу в залив, течение тут же отбрасывало нас как щепку назад и выносило в далекое море. Бока дель Драго. По-испански был обозначен на карте этот пролив между мысом Пария и островом Тринидад. И Манаури, глядя на карту, пояснил: «Пасть дракона. Тут могут проплывать только большие корабли, и то не всегда». Не оставалось ничего иного, как отказаться от намерения войти в залив и обогнуть проклятую пасть дракона на приличном расстоянии, дальше на восток плыть уже вдоль побережья Тринидада. Этот крюк вокруг большого острова удлинял наш путь более чем на 100 миль. К счастью, погода была хорошая. Ни испанских, ни других кораблей не встречалось. Не было видно и туземцев, хотя каждый вечер мы подплывали к берегу и пополняли запасы пресной воды. Наконец мы достигли восточной оконечности Тринидада и отсюда взяли курс строго на юг. Проплыв 2 дня вдоль острова, мы снова подошли к материку. Сколь же иной встретил нас здесь ландшафт. Куда ни бросишь взгляд, всюду плоская низина, без малейшей возвышенности. Это была дельта реки Ориноко, раскинувшаяся в ширину почти на 200 миль. Край бесчисленных рукавов и притоков, пойм и заливов, край тысячи островов и мелей. Здесь, как и на мысе Пария, как и на острове Тринидад, стояли вековые леса. Но если там возвышались холмы и горы, то здесь всюду лишь топи, болота и трясины. На огромных пространствах деревья стояли в воде, опираясь на обнаженные корни, переплетенные между собою в невообразимом хаосе. «Людей здесь, наверное, нет?» – спросил я. «Есть. Здесь живет племя Гуарауно». «Где же они живут?» «На сухих островах или на сваях. Они занимаются рыболовством. Море здесь изменило свой обычный цвет, утратив синюю прозрачность и став мутным и желтым от речной воды. Вообще от этой могучей реки Ориноко исходила какая-то таинственная сила, влияющая на все стихии природы. День за днем, плывя мимо необзорных болот, окутанных какой-то неуловимой таинственностью, мы сами под чарами мрачного величия этого дикого царства не забывали, тем не менее, обычных своих занятий. Я с помощью Манаури пытался хоть как-то изучить испанский, а тайком от всех и аравакские языки. Товарищи мои продолжали упражняться в стрельбе из огнестрельного оружия и делали заметные успехи. Как я уже упоминал, мы ежедневно по вечерам высаживались на берег для пополнения запасов питьевой воды. Едва перед нашими глазами открылся широкий простор главного русла Оренока, мы тут же решили подняться вверх по течению в расчете найти там источник пресной воды. Был час прилива. Течение устремлялось вспять к суше, и шхуна легко скользила по волнам, минуя какой-то большой остров. Часа через два мы вошли в боковую протоку и бросили якорь среди зарослей у самого берега. Несколько человек, высланных нами на разведку, вскоре примчались обратно, несясь со всех ног, словно за ними гналась сама нечистая сила. Они размахивали руками, подавая нам с берега предостерегающие знаки. Торопливо вскарабкавшись на борт шхуны, они сообщили, что совсем рядом здесь находится большое индийское селение, укрытое в зарослях. У вараулов. Одни из нас тут же бросились к оружию, другие стали поспешно выбирать якорь. К сожалению, мы стояли под самым берегом, а укрывавшая его густая зелень нависала далеко над водой, едва не касаясь нашей палубы. Надеясь, что индейцы нас не обнаружили, мы рассчитывали незаметно отплыть и перебраться к противоположному берегу протоки, прежде чем на нас свалится какая-нибудь новая беда. Но случилось не так. Индейцы заметили нас. Вдруг из зарослей прямо напротив нашего корабля раздался громкий окрик. Кричавший, судя по голосу, был буквально в нескольких шагах от нас. Но в буйной зелени густо переплетенных ветвей мы не видели его, равно как и не понимали значения его слов. Внезапно откуда-то сверху, скорее всего с вершины ближайшего дерева, раздался второй голос. Мы подняли головы, но как ни всматривались, так и не смогли никого обнаружить. «Это, наверное, вараулы», — встревоженно шепнул мне Манаури. «Вараулы или гуарауно – это одно и то же», – пояснил Арнак. Обращенные к нам на незнакомом языке слова повторялись раза два-три и звучали вполне мирно, как вопрос «Кто мы такие?». Тогда Манаури стал отвечать то по-аравакски, то по-испански, объясняя, что мы «араваки» или «локоно», как называют себя сами «араваки». Слово «аравак» наши невидимые собеседники, кажется, поняли, ибо несколько раз его повторили, а потом стали громко кричать, словно призывая кого-то. После нескольких минут тишины из зарослей раздался вопрос на вполне понятном нам языке, аравакском. «Значит, вы араваки?» «Да, араваки», — ответил Манаури. «Что вы здесь делаете?» «Возвращаемся в родные края, на реку Памерун». «Откуда возвращаетесь?» «Из-под горы Грифов». В чаще наступила тишина, словно укрывшийся там человек размышлял или шепотом совещался с другими. Минуту спустя раздался его гневный голос. «У тебя лживый язык, ты лжешь!» «Ой, зачем так говоришь?» «Все араваки из-под горы Грифов давно вернулись на юг». «Вы не из-под горы Грифов». Незнакомец, видно, располагал точной информацией. Это определенно был аравак, но из какого-то другого племени. «Вождь Манаури никогда не лжет, запомни это», — ответил Манаури укоризненно. «Мы бежали с испанских плантаций и никого не застали в своих селениях. Теперь мы возвращаемся на Памерун. А кто ты?» «Меня зовут Фуюди. Я с берегов Эсекибо», — ответил невидимый собеседник более мягким голосом. «А что ты делаешь здесь, в устье Оренока, так далеко от Эсекибо?» «Я ушел с Эсекибо в прошлый сухой сезон. Сейчас в гостях у своих друзей из племени вараулов. Я перешел в племя вождя Конесо и живу теперь в устье Итамаки». «Конесо?» Не тот ли это Канесса, что был вождем у горы Грифов? Тот самый. Где он теперь, где его племя? Мы плывем к ним. Конесса теперь на Ориноко, недалеко отсюда. Он не ушел на Померун? Нет, там сейчас тревожно. А кого и вышли на тропу войны? Конесса решил остаться на Ориноко, в устье реки Итамаки. А далеко отсюда эта река? 4-5 дней пути на лодке по течению. Это известие, столь важное для нас, взволновало всех на корабле. Значит, нам не надо плыть к реке Померун. Цель нашего путешествия оказывается здесь, совсем рядом, на берегах Ориноко. Словоохотливый доселе индеец вдруг умолк, пересказывая, видимо, кому-то в зарослях содержание наших переговоров. Там, судя по всему, возникли относительно нас какие-то новые подозрения. И после долгой паузы индеец вновь спросил: «На вашем корабле не только араваки. Кто это с вами еще?» «Негры. Они, как и мы, бежали с плантации и будут теперь жить с нами», — объяснил Манаури. «А Яланауи?» «Яланауи», — шепнул мне на ухо Манаури. «По-аравакски значит «бледнолицый». Повернувшись затем в сторону берега, он громко ответил: «Это Паранакеди, англичанин, великий и богатый вождь своего племени, отважный охотник и воин. У него бесстрашное сердце, зоркий глаз и мудрый ум. В бою ему нет равных. Он близкий друг и брат. Он могучий вождь, у него много оружий. Он победил испанцев и захватил их большой корабль. Назови его имя. Белый ягуар», не задумываясь, ответил Манаури. Позже только я узнал, что с легкой руки Лосаны индейцы давно уже дали мне это имя и между собой втихомолку так меня называли. Непомерное восхваление сейчас моей особы было небеспричинным и, как я догадывался, служило скрытым целям вождя. Щедро наделяя меня небывалым могуществом и всяческими достоинствами, он рассчитывал, вероятно, на некую выгоду и для себя, как для моего друга и союзника, горе тому, кто рискнет с ним ссориться. Манаури, не зная, как примут его в родном племени и рассчитывая скорее на прием недоброжелательный, стремился распространить молву о нашей непобедимости и могуществе. «Ты говоришь, он богатый?» — с сомнением проговорил голос из зарослей. «А почему же он ходит голым, как и все мы?» «Вот тебе и на. Туземцы, оказывается, не представляли себе европейцев, иначе как одетых, обутых, разряженных в шляпах, да к тому же еще и со шпагой на боку. В их сознании сила и власть отождествлялась с пышным убранством. Но Манаури не растерялся. «Так ему нравится, и такова воля великого вождя», — пояснил он важно. Как видно, на берегу, в конце концов, сложилось благоприятное нас впечатление, и индеец крикнул, что хочет подняться к нам на палубу, и просит лодку. Пока он выбирался из чащи на берег, заросли на мгновение раздвинулись, и мы успели заметить множество индейцев с луками в руках, укрывшихся за ближайшими деревьями и кустами. «Не сладко бы нам пришлось, дойди дело до схватки». Индеец Уюди, коренастый, мускулистый воин, в рассвете сил, с быстрым, хотя и несколько настороженным взглядом и уверенными движениями, производил впечатление человека, стоящего на довольно высоком уровне развития. Я впервые увидел индейца в полном парадном облачении. На голове у него красовался роскошный убор из разноцветных перьев. С шеи на грудь свисали три богатых ожерелья из разного цвета орехов, рыбьих зубов и звериных когтей. Никакой одежды, кроме набедренной повязки, на нем не было. Зато все тело его, и особенно лицо, было богато разукрашено черными и красными полосами. Спутники мои, изнуренные неволей, оборванные и жалкие, при виде этого великолепия не могли прийти в себя от восхищения, граничившего с завистью. Лишь теперь, узрев своего родича, они, пожалуй, впервые ощутили подлинный аромат свободы и до конца осмыслили все значение своего бегства. С понятным волнением расспрашивали они, как живут теперь их сородичи на реке Итамаки. Но индеец неохотно и скупо отвечал, что все в порядке, Зато сам дотошно выпытывал подробности наших злоключений. Товарищи мои ничего не утаивали. Затем Фуюди обратился ко мне. «Мои соплеменники хвалят тебя, Белый Ягуар, за помощь и дружбу. Поэтому я тоже приветствую тебя как друга и брата. Йокуана, мой гостеприимный хозяин и вождь вараулов, приглашает тебя и всех других в свое селение. Сегодня у нас большое торжество, и он хочет достойно вас встретить». «Охотно принимаю приглашение», — ответил я. «А какое предстоит торжество?» «Муравьиный суд. Сын вождя женится». Я плохо понял, о каком муравьином суде идет речь, но все мои спутники встретили это известие с радостным возбуждением, и я не стал вдаваться в подробности. В этот момент несколько больших лодок с множеством гребцов вынырнуло из-под поворота реки и устремилось к нам. Шхуну взяли на буксир, и в таком строю совместными усилиями мы двинулись в селение вараулов, лежащее совсем рядом, в какой-нибудь четверти мили от места нашей прежней стоянки. Тем временем Арнак и Вагура принесли испанский мундир капитана корабля. Тот самый парадный и чертовски тесный мундир, с которым не пожелали расстаться на сгоревшей бригантине, и предложили мне тотчас надеть его. Я положился на их знания местных нравов и, не переча, напялил на себя камзол и штаны. Кроме того, я надел башмаки, нацепил шпагу с перламутровым эфесом и за пояс сунул серебряный пистолет. Но венцом великолепия и могущества оказалась шкура ягуара. Да, теперь только я наконец понял. Последние дни путешествия наши женщины извлекли из трюма шкуру убитого на острове ягуара, разложили ее на палубе и с утра до вечера мяли, расчесывали, чем-то натирали, пока она не стала совсем мягкой и нежной. А шерсть обрела чудный блеск. И вот теперь эту шкуру возложили на меня таким образом, что голова хищника покрывала мою голову, оставляя открытым лишь лицо, а остальная часть свободно ниспадала на спину до самых пят. Последствия этого маскарада оказались совершенно неожиданными. Друзья смотрели на меня словно на какое-то божество, и даже у строптивой обычно Лосаны глаза потемнели от волнения и стали невыразимо прекрасными. Во мне шевельнулось что-то похожее на тщеславие, но, устыдившись, я тут же подавил это чувство и обратился к Манаури. «Послушай, вождь, торжество — это хорошо, но нет ли здесь какого-нибудь подвоха?» «Нет», — заверили меня Манаури и Арнак. «Можешь нам верить». Тем временем мы подплыли к селению. На поляне, отвоеванной у зарослей, стояли на высоких сваях десятка два хижин, а точнее шалашей под крышами, но в основном без стен. Жилища были разбросаны там и сям в отдалении друг от друга. Посредине поляны у самой воды возвышался опять-таки на сваях обширный помост шагов в 100 в ширину и такой же длины. На нем разместилось несколько хижин, но одна подле другой, и притом более просторных и внушительных, чем разбросанные по соседству. С трех сторон они окружали незастроенное пространство, образуя на помосте площадку, обращенную к реке. На этой площадке под обширным навесом из пальмовых листьев нас ожидал вождь Йокуана в окружении двух десятков старейшин племени, вооруженных луками, копьями, палицами и щитами. Вождь, индеец на редкость тучный, восседал на богато украшенном резьбой табурете. Все же остальные вокруг стояли. Поблизости пустовало еще три табурета, предназначенных, как видно, для нас, гостей. Тела всех встречавших нас были богато разукрашены и увешаны ожерельями, лентами, бусами из клыков диких зверей и ярких плодов. Но только у одного Йокуаны на голове красовался роскошный головной убор из орлиных перьев. Я сделал вывод, что это символ высшей власти, а значит, и Аравак Фуюди, тоже украшенный перьями, посчитался равным вождю. Как меня предупредили, церемония требовала, чтобы Йокуана встречал нас сидя, и лишь потом, когда мы совсем приблизимся, встал и обратился к нам со словами приветствия. Меж тем вождь, то ли пораженный, то ли ослепленный нашим видом, не выдержал Едва мы взошли по ступеням на помост, он, несмотря на свою тучность, проворно вскочил с места и практически бегом бросился к нам. Речь его, переведенная на аравакский, к счастью, не была длинной, но зато отличалась крайней сердечностью. Столь же почтительно ему ответствовал и Манаури. Под навесом, рядом с табуретами, стояло несколько громадных глиняных кувшинов, каждый из которых вмещал в себя добрые 200 кварт и был наполнен мутной, желтоватой жидкостью. Едва Якуана, Манаури и я уселись, как из этих кувшинов стали тыквами черпать и подносить нам напиток. Он оказался кисловатым, с резким запахом, но отнюдь не противным на вкус и содержал немного алкоголя. «Это кашири», — шепнул мне Арнак. «Напиток из асаи. Не пей слишком много». В это время раздался ритмичный бой нескольких барабанов, и на помост трусцой мелкими шажками выбежали два ряда мужчин и женщин. Приплясывая в такт довольно монотонной мелодии, они закружились, сопровождая танец плавными движениями рук. Лица их сохраняли при этом серьезность и сосредоточенность. В кругу танцующих в маске какого-то жуткого чудища извивался человек, выполнявший что-то похожее на роль предводителя. При этом он исполнял танец на свой манер и метался как одержимый, изображая в пляске не то охоту, не то бой. «Это шаман», — шепнул мне Арнак. Якуана был необычным индейцем и отличался не только необыкновенной тучностью, но и крайне веселым нравом. Он непрестанно расточал всем улыбки, и особенно нам, гостям, сыпал веселыми шуточками и то и дело подливал кашири. Тыквы с напитком переходили по кругу, из рук в руки. И хотя пил я все меньше, а под конец и вовсе лишь касался губами, меня, отвыкшего от алкоголя, все-таки разморило и бросило в жар. В чудовищной духоте тропического дня пот лил ручьями, и не только с меня, со всех. В какой-то момент, в припадке возбуждения и подъема, я дерзко сбросил с себя шкуру ягуара, швырнул ее на помост и со злостью прихлопнул каблуком. Я полагал, что это вызовет возмущение, но нет. Напротив, Якуана воспринял этот жест с восторгом, как проявление превосходства моего могущества над силой ягуара, и захлопал в ладоши и воскликнул: «Белый ягуар! Наш брат Белый ягуар!» Польщенный, я стащил с себя капитанский мундир и тоже с размаху швырнул его на шкуру ягуара. Индейцы расценили это как презрение по отношению к испанцам и выразили свой восторг криками: «Гроза испанцев! Победитель испанцев!» Тем временем песни и пляски на помосте не прекращались ни на минуту, и всеобщее возбуждение заметно росло. Мало-помалу страстный накал празднества стал передаваться и мне. Вдруг прямо передо мной, словно из сказки, возникла огромная фантастическая птица. Белый аист с черным поднятым кверху клювом. С минуту он изумленно всматривался в меня, вероятно, я оказался ему столь же странным чудищем, как и он мне. А потом, с невозмутимым спокойствием, он принялся заглатывать печеную рыбу, разложенную передо мной на широких пальмовых листьях. Его со смехом отгоняли, а он снова с угрюмым упорством возвращался назад и хватал все, что попадалось ему на глаза. Затем к нему присоединилось десятка-два ручных обезьян, и, подозрительно косясь на диковинное существо с белой кожей, стали торопливо опустошать запасы сладких плодов. Вообще разных птиц и всякой четвероногой живности вертелось под ногами у людей великое множество. Муравьиный суд. Внезапно все барабаны, кроме одного, смолкли. К сваям, торчавшим из помоста, прикрепили сетки и гамаки. К двум из них подвели новобрачных. юношу в возрасте примерно нашего Вагуры и значительно более юную девушку. Ей можно было дать лет 13, но довольно развитая грудь говорила за то, что это уже был не ребенок. Одетый, как и большинство присутствующих, он в набедренной повязке, она в фартучке, прикрывавшем лона, то есть почти голые, они легли в гамаки, висевшие рядом. Шаман, снявший к этому времени с головы маску и оказавшийся довольно старым, хотя еще и резвым человеком, с безумным взглядом стал исполнять вокруг неподвижно лежащей пары какой-то ритуальный танец, выкрикивая над ними заклятия и потрясая двумя небольшими плотно закрытыми корзинками. И хотя все, не только мужчины, но и женщины, и даже дети, были в состоянии заметного опьянения, на помосте воцарилась мертвая тишина. Я заметил, что Якауна, отец юноши, от волнения почти совсем протрезвел. В какой-то миг шаман подскочил ко мне и в знак уважения к гостю позволил заглянуть в одну из корзинок, открыв на мгновение крышку. Внутри копошились десятки тысяч свирепых муравьев. Затем, среди всеобщего напряженного молчания, шаман поставил одну корзинку на голую грудь юноши, а вторую на грудь девушки. Муравьи начали свой суд. «В корзинке есть маленькие отверстия», — стал объяснять мне Фуюги. «Муравьи не могут сквозь них убежать, но могут кусать». «О, они уже начали». По лицам несчастных заметно было, что муравьи и впрямь не теряли времени даром. Пот ручьями лил с тел обоих, и они до боли кусали губы, хотя старались делать это незаметно. «Они должны терпеть спокойно и стойко», — продолжал объяснять Фуюди. «Если они пошевелятся от боли, а еще хуже застонут, тогда конец». «Какой конец?» — не понял я. «Они не смогут жениться и навлекут на себя великий позор». Шаман же не знал пощады. Он поминутно встряхивал корзинки, доводя муравьев до неистовства, и каждый раз при этом переставлял корзинки с одной части тела истязуемых на другую. Барабан тем временем все наращивал темп своего глухого аккомпанемента, а зрители с безжалостным вниманием напряженно следили за юными страдальцами. Торжественный обряд достиг апогея, когда шаман открыл корзинки и содержимое их высыпал на тела новобрачных. Муравьев было такое множество, что местами они облепили кожу сплошным черным шевелящимся покровом. Жестоко кусая, они мгновенно расползлись по телам, и не оставалось уже ни одного живого места, куда бы они ни вгрызались, испуская свой жгучий яд. Юные страдальцы держались стойко и ни разу даже не вздрогнули. Юноше муравьев досталось больше, и порой мне казалось, что он вот-вот лишится чувств. Свирепые насекомые тучами заползали на лица, и мученикам приходилось закрывать веки, чтобы уберечь глаза. Но, несмотря ни на что, они переносили боль мужественно, и лишь у юной индианки из-под сомкнутых век ручейками текли слезы. Но и она не издала звука и не шевельнулась. Какое-то время спустя муравьи стали сползать с тела и разбегаться в разные стороны. Шаман признал, что новобрачные выдержали испытание. Но тогда несколько буйных юнцов громогласно возмутились. «Нет, она не выдержала испытание, у нее лились из глаз слезы, значит, они не могут жениться». Другие же вступились в защиту молодоженов. Поднялся шум, разгоралась ссора. И только благодаря присутствию гостей дело не дошло до драки. Большинство вараулов, хотя и не без помощи тычков и подзатыльников, довольно быстро одержали верх над смутьянами и усмирили завистников. На помосте вдруг воцарился мир и согласие. Молодожены избежали беды. По окончанию муравьиного суда веселье и попойка возобновились с еще большей, чем прежде, силой. Как-никак теперь праздновали что-то вроде свадьбы. Для нас, гостей, и для старейшин развесили гамаки, предложили в них улечься. Один из них занял я, и, надо признаться, чувствовал себя в нем весьма удобно и покойно. По кругу снова пошло кашири, правда, я лишь делал вид, что пью. Зато многие из моих спутников изрядно упились. К счастью, Арнак, Вагура и Лосана почти совсем не пили и следили за другими. Тем не менее, кое-кто из наших упился до беспамятства, и пришлось отправлять их на шхуну проспаться. Манаури, чувствуя себя на седьмом небе, не уклонялся от лишнего глотка. Захмелев и лежа рядом со мной, он через Фуюди о чем-то оживленно беседовал с вождем. Как видно, они делились между собой важными тайнами, ибо Якауна теперь реже разражался смехом, часто морщил лоб и то и дело бросал в мою сторону полные благосклонности взгляды. Наконец он вылез из гамака и, придвинув табурет, сел возле меня. «Анау, великий вождь, о мудрый белый ягуар!» Нараспев заговорил он, размахивая надо мной руками, что, вероятно, выражало его доброжелательность ко мне. «Ты умный и могучий вождь!» «Перехвалишь ты меня, Якауна!» – рассмеялся я. «Манаури, наверное, наговорил тебе обо мне всяких небылиц». «Небылиц?» — повторил вождь, хитро прищурившись. «Белый ягуар, я вижу, к тому же еще и скромный вождь. А у кого много-много огненных зубов, которые делают бум-бум-бум и убивают всех врагов?» Якауна с почтением указал на серебряный пистолет, который я забрал с собой в гамак и положил возле себя. «Такие зубы у меня есть, это правда», — согласился я, смеясь. «А кто научил своих друзей?» — продолжал вождь все тем же льстивым тоном. «Кусать огненными зубами белый ягуар научил». «И это правда», — охотно согласился я. «Но взгляни вокруг. Мои огненные зубы умеют больно кусать, но твой кашири, хотя всего лишь напиток, оказался сильнее». И я выразительно посмотрел в сторону нескольких захмелевших араваков. Все окружающие нас разразились смехом, а Якауна с притворным огорчением признал, что такова уж натура индейцев. Все они неисправимые пьянчуги. Стремясь перевести беседу на темы более важные, я спросил Якауну, что известно ему об англичанах, которые живут якобы в устье реки Эсакибо, куда мне хотелось бы со временем попасть. Но вождь уклонился от вопроса. Он не мог или не хотел сказать ничего, кроме того, что где-то на юге действительно живут англичане. И они намного лучше, чем голландцы. Но голландцев значительно больше. «О, голландцы!» Якауна передернулся, будто вспоминая о чем-то крайне неприятном.